и, в свою очередь, рассмеялась. «Конечно, всюду одни маски». «О, маски! Человек вечно должен думать о лице, которое прячут, но в действительности берет в расчет лишь маску, данную маску, а не какую-либо другую. Скажи мне, какую маску ты носишь, и я скажу, какое у тебя лицо». «Последняя называется Малкольм», — сказала Клаудия. «И, по-моему, мы носим ее вместе. Послушайте, я хочу, чтобы вы познакомились с Персио. Мы можем послать за ним в его каюту. Персио — необыкновенное существо, настоящий маг. Порой я даже побаиваюсь его, но он словно агнец. Правда, кто знает, сколько символов может скрываться за одним ягненком». «Это такой низенький и лысый человек, который был с вами в Лондоне. Он напомнил мне фотографию Макса Жакоба у меня дома. И, как говорится, легок на помине». «Достаточно будет лимонада, чтобы поднять настроение», — сказал Персио. «И, возможно, еще сандвича с сыром». «Что за чудовищная смесь?» — сказала Клаудия. Ладонь Персио рыбой скользнула в руке Медрана. Персио был весь в белом, даже щиблеты на нем были белые. «Все куплено в последнюю минуту и где попало», — подумал Медрана, разглядывая его с симпатией. «Путешествие начинается с туманных знамений», — сказал Персио, нюхая воздух. «Река скорее похожа на молочный кисель. Что касается моей каюты, то это настоящее великолепие. К чему описывать его? Все сверкает и полно загадочных приспособлений со всякими кнопками и надписями». «Вам нравится путешествовать?» — спросил Медрана. «Видите ли, я занимаюсь этим ежедневно». «Он имеет в виду метро», — сказала Клаудия. «Нет, я путешествую в инфракосмосе и в гиперкосмосе», — сказал Персио. «Эти два идиотских слова почти ничего не обозначают, но тем не менее я путешествую. По крайней мере, мое астральное тело совершает головокружительные траектории. А тем временем я тружусь у Крафта. Моя цель — править гранки. Надеюсь, этот круиз будет мне полезен для наблюдений за звездами, для астральных сентенций. Вы знаете, что думал Парацельс? Что небосвод — это фармакопея. Великолепно, да? Теперь созвездия будут у меня под рукой. Хорхе утверждает, что звезды лучше видны на море, чем на суше, особенно в Чакарите, где я живу». «Вы переходите от Парацельса к Хорхе, не делая различий», — рассмеялась Клаудия. «Хорхе знает много, он рупор знаний, которые потом забудет. Когда мы играем в чудеса, в великие загадки, он всегда опережает меня. Только в отличие от меня он часто отвлекается, как обезьянка или тюльпан. Если бы можно было подольше задержать его внимание на том, что он рассматривает. Но подвижность — закон для ребенка, так, кажется, говорил Фехнер. И проблема, конечно, в Аргусе. Вечный вопрос». «В Аргусе», — удивилась Клаудия. «Да, в многоликом, тысячеглазом, вездесущем». «Вот именно, вездесущем», — воодушевленно воскликнул Персио. «Когда я пытаюсь присвоить себе видение Хорхе, разве я тем самым не выдаю самую ужасную ностальгию человечества? Видеть чужими глазами, быть одновременно моими и вашими глазами, Клаудио, такими прекрасными, и глазами этого сеньора, столь выразительными, быть глазами всех, вот что убивает время, полностью его уничтожает. Чао! Прочь! Изыди!» Он махнул рукой, словно отгоняя муху. «Вы представляете, если бы я мог одновременно увидеть то, что видят глаза всего человечества, 4 миллиардов людей, действительность перестала быть последовательной, она превратилась бы в застывшее абсолютное видение, в котором мое «я» исчезло бы полностью. Но это исчезновение! Какой триумфальный фейерверк! Какой ответ! Невозможно представить себе с этой минуты пространство, и тем более время, которое не что иное, как то же пространство, только в последовательной форме». «Но если бы вы выжили после такого взгляда, — сказал Медрана, — вы снова почувствовали бы время. головокружительно приумноженное числом раздробленных видений.